Программа реформ 1895 года в Западной Армении. Кровавые события в Сосуне, реакция европейского общественного мнения и другие политические обстоятельства вынудили великие державы ускорить составление программы реформ для Западной Армении и населенных армянами местностей Османской империи, предусмотренных Берлинским конгрессом. Составленный послами Англии, Франции, России в Турции проект был представлен Порте 11 мая 1895 года. Состоявший из 13 глав и 40 статей проект программы предусматривал назначение султаном губернаторов сроком на 5 лет без различия вероисповедания в 6 вилаятах – Карине, Эрзрум, Битлиси, Багеш, Вани, Диарбекире, Харберте, Себастии. Султаном должны были назначаться и уездные начальники. Должны были быть созданы губернские, уездные, районные советы с равным количеством мусульман и христиан. Важные пункты программы касались налоговой политики, полицейской службы жандармерии, содержания армии, сети школ, урегулирования судебной системы, недопустимости насильственной исламизации, ношения оружия отрядом Гамидии. Контроль за осуществлением реформ возлагался на верховного комиссара, назначаемого султаном с одобрения держав. Но даже эта умеренная, составленная с учетом турецких законов программа, не была одобрена султанским правительством. Оно прибегло к коварным и хитрым уловкам, фарисейски заявив, что несправедливо ограничиться проведением административных реформ только в одной части империи. Их необходимо провести во всех вилаятах. При этом турецкое правительство умело использовало противоречия между великими державами, которые довольствовались лишь представлением программ. Недовольны были программой и армяне. Передачу программы осуществления армянских реформ Порте и султану они считали издевательством над армянами, видя в этом мрачную перспективу, окончательную гибель нации, опустошение армянских земель. Обеспокоенная армянская общественность предприняла меры к тому, что реформы, предлагаемые великими державами и в первую очередь Россией, были проведены. В состоявшейся 30 сентября 1895 года в Константинополе демонстрации участвовали около 4000 армян. Мирная демонстрация на площади Баб-Али у резиденции султана была жестоко разогнана. Около 2000 армян было убито. Демонстрантами был убит командир турецких карательных войск. Султан вынужден был 18 октября принять майские реформы со своими поправками. Комиссаром по осуществленным реформам был назначен Шакир Паша, известный своими особыми антиармянскими злодеяниями. Против правительственных давлений вспыхнули новые выступления армян.